Ссора с Итаном выбила меня из графика. Утром я привыкла подниматься на крышу академии, где находился ее подробный макет. Конструкция не являлась учебной, и адептов сюда не пускали. Это была карта, сканирующая движение всех потоков магии, от природных до тех, что были частью заклинаний. Благодаря макету я сразу определяла, на какой тренировочной площадке стоит обновить защиту, а где мои адептки поставили шуточную ловушку на магов из палаточного лагеря. Сейчас девочки вроде бы подуспокоились. В преддверии бала и аукциона все их мысли были исключительно о нарядах и предстоящих свиданиях. Свидание я готовила при поддержке магов-бытовиков. Общими усилиями нам удалось навести романтический лоск на обгоревший павильон, где какой-то раненый в голову огневик допустил выброс силы. Затем мы восстановили загаженный ползучими розами лабиринт. Место было милейшее, пока маги не объявили его своей прогулочной территорией. Девочки обиделись, что у них отжали любимое место, и больше месяца превращали прогулочный лабиринт в гиблый. И да, им совсем не было стыдно. Директор Уттер несколько раз собирал моих козочек, чтобы вычислить виноватых, но они только глазами хлопали. Какие хищные лианы! Какие ядовитые цветы! До прибытия в академию непонятно кого, они о таких безобразиях даже не слышали. И не важно, что все безобразия были иллюзорными, зато душили и жгли качественно, почти как настоящие. Но девочки все равно не признавались, аргументируя тем, что они иллюзионистки, а не чокнутые ботанички. А если кому-то лабиринт не нравится, то пусть больше в него не ходит. Они даже табличку на вход повесили. Нежным фиалкам не соваться. Маги приняли вызов. Больше месяца из лабиринта ежедневно раздавались стоны, грохот заклинаний и нецензурная брань. Больше месяца из него выползали поцарапанные, утыканные иглами строевые мазохисты. Даже преподаватели в ужасе наблюдали за такой настойчивостью. Я не выдержала. И участливо сообщила директору Уттеру, что хорошо его понимаю. Понимаю, почему он устроил для магов лазарет в женской магической школе подальше от разлома. Раз они с таким маниакальным упорством лезли туда, где их били, то из разлома они бы вообще живыми не вышли. Кажется, тогда директор Уттер назвал меня стервой бессердечной. В принципе, директор меня по-разному называл, что не делало ему чести. Конечно, большая часть эпитетов произносилась тихо, под тонкий аристократический нос. Но плох тот бытовик, что не знает, когда на него начальство ругается. И потом в хозяйстве хорошего бытового мага даже у стен есть уши. А еще тьма следилок по территории. Поэтому я знала почти о каждом шаге нашего директора. Иногда мне даже казалось, что знаю о нем больше, чем о собственном муже. Подумала об Итане, и настроение тут же в хлам испортилось. Вот и где я за день до бала найду себе пару, которая пожелает выкупить со мной свидание? Конечно, можно было бы попросить кого-нибудь из преподавателей, но это означало, что мне придется рассказать о разрыве с мужем и стать объектом жалости и сочувствия. Зная Итана, я предполагала, что он уедет, никому ничего не сказав. И совсем не потому, что решил пощадить мои чувства. А просто некоторым тараканам всегда хочется оставить возможность вернуться. «Нет уж, я тебя никогда не прощу». «Неужели я и сегодня успел в чем-то провиниться?» Звучание низкого, чуть хрипловатого голоса заставило меня почувствовать себя дикобразом, разом распушившим все свои иголки. «Директор Уттер, какой сюрприз!» Я медленно повернулась, и взгляд четко уставился в грудь высокого начальства. В том смысле, что директор в самом деле был выше меня. И это когда я сама не маленькая. Итан всю жизнь смотрел на меня снизу вверх. Из-за него я даже туфли на каблуках перестала носить. Помогала так себе, поэтому я начала сутулиться, чтобы казаться ниже. Весь этот цирк продолжался, пока хозяйка дома, где мы снимали комнату, не поинтересовалась, почему я, дипломированная магичка, не лечу радикулит. Такая молодая, уже кривая. Так что комплекс из-за роста я вылечила очень быстро. Но директор Уттер настолько подавлял, что я чувствовала себя маленькой и хрупкой. И от этого мне хотелось взяться за лопату. Судя по вашему тону, сюрприз не удался. Мужчина усмехнулся. Как проходит подготовка к аукциону? Прелестно. Все пройдет согласно намеченному плану. Тому самому, что вы уже подписали, потребовав, чтобы я не смела вносить изменения в последний момент. Все намеченные лица будут принимать участие в аукционе. Разумеется. Если бы я не понимала, что такой мужчина, как Уттер, никогда не унизится до подслушивания, то сочла бы, что он как-то узнал о моем разрыве с Итаном. Глупость, конечно. Вот какое ему дело до семейной жизни его бытового мага? «Люблю, когда все идет согласно намеченному графику», — вкрадчиво произнес директор, а потом вдруг объявил, что вынужден поручить мне дополнительную работу. «Только не говорите, что вам тоже нужно организовать покупку свидания». Зачем-то фыркнула я. «Просто сдали нервы. Уттер меня всегда откровенно бесил. Но еще бесячее было то, что он об этом знал. И наслаждался нашим противостоянием. То есть я могла хоть на метелке порваться и вымыть все окна в академии. А этот военный сухарь все равно оставался невозмутим. Я хочу, чтобы вы провели замеры магических сил. И у ваших адепток, и у моих магов до и после аукциона. Думаете, мероприятие кого-то воодушевит до активизации скрытых способностей?» Фыркнула я, но под взглядом директора моя улыбка скисла. «Госпожа Леона, вы так и не поняли, какие маги уже больше 2 месяцев располагаются в вашей академии?» «Наглые, заносчивые, беспардонные?» «Все они в той или иной степени потеряли магию. Разлом их пожевал и выплюнул, оставив от многих только оболочки, сохранившие лишь часть способностей». «Да, так. Но они же тренируются. Взрывают полигоны, портят инвентарь». «Речь идет о полигонах для девушек. Нет, я ни в коем случае не хочу принизить способности ваших иллюзионисток. Просто раньше мне и моим парням доводилось тренироваться на площадках иного уровня». «Вам?» — тут же уточнила я. «Нет, я знала, что директор Уттер пострадал при разломе, но не думала, что речь идет о магическом увечье». «А вы даже не подозревали, что я теперь лишь подобие серого мага и защитника?» С горькой улыбкой поинтересовался мужчина. «Я знала, что вы больны», — пробормотала я, чувствуя себя неловко из-за того, что наш разговор как-то незаметно стал чересчур личным. Мне даже пришлось отвернуться и сделать вид, что я снова изучаю макет Академии. «И чем я, по-вашему, болен, госпожа Леона?» Уттер тоже возжелал полюбоваться макетом, но только почему-то с того же ракурса, что и я. Я чувствовала его дыхание на своем затылке и находила его дико раздражающим. Нет, у этого мужчины совершенно нет представления о приличиях. «Контузило. В голову», — буркнула я. «Даже так? Ну, вы продолжайте». Ничуть не оскорбился начальник. «Зачем?» «Должны же мы выяснить, почему я вам так не нравлюсь». «О, только и смогла выдохнуть я. От избытка эмоций даже слова закончились. Признаться, директор Уттер сейчас выводил меня из себя даже больше Итана. Просто Итана я знала. Хорошо, думала, что знала. Сегодня муж меня удивил и смог поразить своей желчью и наглостью. Но директор Уттер раздражал меня с первого дня. Он ворвался в уютный мирок нашей академии и перевернул его с ног на голову. Причем больше всего пострадали преподаватели. Одни обязательные курсы переподготовки чего стоили. Уттер вытряс душу всем. Хорошо, что обслугу не трогал. Мне и другим бытовым магам, что были у меня на подхвате, пришлось следить за директорским произволом и разгребать последствия. Ну и помогали мы всем, чем могли. Готовили компрессы и восстанавливающие снадобья. Особенно популярны были настойки от мигрени, успокаивающие капли для сна. В общем, наш начальник был настоящим зверем. «Ну же, госпожа Леона, не стесняйтесь. Почему вы настолько ко мне не расположены? Я же не зверь. Я вздрогнула и ткнулась макушкой в директорскую челюсть. А вот нечего было так близко ко мне стоять. Прошу прощения. «Вы прищемили мне язык», — угрюмо объявил пострадавший. «Но извиняться не нужно. Одного раза достаточно. Предлагаю рассмотреть вопрос компенсации». «Что? Это он серьезно?» «Судя по тому, как директорская ладонь недвусмысленно легла на мою талию, еще как!» Стоящий сзади мужчина был предельно серьезен. Зато я повела себя как неопытная адептка, которую вдруг развернул к себе лицом преподаватель. Мало того, что все умные мысли вышибло из головы разом, так еще и инстинкт самосохранения просто взял и отключился. Не прозвучал сигнал тревоги, и когда мои губы накрыл властный поцелуй. Зато небо просто рухнуло сверху, увлекая на самое дно порочных эмоций. Итан так меня никогда не целовал. Он вообще не любил долгие прелюдии. Я же считала себя слишком холодной для предварительных ласк. Так вот сейчас о ласке и речи не шло. Мужчина нагло вторгся и в мое личное пространство, и в мой рот. Захватил и начал вытворять все, что ему вздумалось. Казалось бы, всего лишь поцелуй, но он оказался настолько интимным, что когда меня все же оставили в покое, колени так подкашивались, точно мы с Уттером не только поцеловались, но и дошли до самого интересного. Проклятие. Я что, назвала секс с Уттером интересным? Признайтесь, вы инкуб. С трудом выдохнула я, буквально заставляя изображать из себя сильную независимую женщину. «Сначала травмировали физически. Теперь пытаетесь добить морально», — с наигранной грустью объявил Уттер. «Смею уточнить, вам понравилось?» «Смею напомнить. Я замужем». «От некоторых мужей больше вреда, чем пользы». «А вы специалист по замужним? Рассчитываете на необременительное отношение без обязательств?» Лицо мужчины окаменело. Некоторое время мы смотрели друг на друга, как дуэлянты перед входом в магический круг. Наконец Уттер выдал. «Вас сложно назвать необременительной, госпожа Леона. Вы как тот камень, что на шее». И резко развернувшись, директор рванул к лестнице с крыши. Причем с такой скоростью, что впору было хвататься за сердце и артефакты. «Свернет же шею, праздник всем испортит». Вот только бросаться вдогонку я не стала. Ноги просто оцепенели, и только пальцы осторожно трогали зацелованные губы. Чудно-то как. Но целуется Уттер точно не как Итан. Наверное, у боевых магов другая техника и особая тактика.